Раздел 5.5. Регулирование теневой экономики. В России теневая экономика первоначально возникла и выросла еще в условиях планового хозяйства как ее вторая скрытая часть. Фундаментом теневой экономики было превращение части менеджеров, фактических собственников государственных предприятий в условиях ослабленного контроля со стороны соответствующих государственных органов и использование ими чужой государственной собственности для личного обогащения. Возникнув первоначально в сфере товарного обращения, оптовая и розничная торговля, а также в строительстве, теневая экономика постепенно проникла в промышленность, в том числе и тяжелую. Сращивание теневой экономики с коррумпированным государственным аппаратом было одной из главных движущих сил разложения и гибели государственной плановой системы. К концу существования социализма в России около 20% ее ВВП приходилось на чистый продукт теневой экономики. При переходе к рынку истинные масштабы и роль теневого сектора не были учтены ни в политике реформ, ни в государственном регулировании. Это привело сначала к дикой приватизации государственных предприятий, а затем к их вырождению на основе формальной приватизации. Многие из нынешних недугов российской экономики, в том числе неплатежи, укрытие от налогов, незаконное присвоение и прямое разворовывание государственной собственности, эксплуатация монопольных и инфляционных тенденций, являются продолжением традиций, возникших еще в старой теневой экономике советского периода. Многие многомиллионные состояния были нажиты бывшими теневиками на основе частных предприятий, первоначально основанных во второй половине 80-х годов в виде кооперативов и так называемых малых предприятий. В современных условиях, казалось бы, надобность в теневой экономике отпала. Некоторые авторы, например, Егор Гайдар, считали, что с развитием нормальной рыночной экономики теневой сектор сам себя изживет. Но этого не случилось. Наоборот, по некоторым оценкам, нелегальный сектор составляет от 25 до 40% современной российской экономики. Почему это произошло? Во-первых, потому что, хотя значительная часть старого теневого сектора была легализована, государственное стало частным, возможность использовать слабости государства для ухода от налогов и других ограничений не только не уменьшилась, но даже возросла в новых условиях. Новое государство мало заботилось об эффективном контроле над легальным частным сектором, в результате чего стоимость наказания за обход закона стала намного меньше выгоды от его нарушения. С этой проблемой сталкиваются и развитые рыночные экономики. Например, в США широко развиты уклонения от уплаты налогов, наем на работу нелегальных иммигрантов, которым платят по низким ставкам, из-за которых можно, вопреки закону, не отчислять средства на социальное страхование. Страница 202. По разным оценкам, потери казны от этих нарушений доходят до 10% общей суммы государственных доходов. Недавние оценки западных статистиков измеряют теневую экономику Великобритании 7% ее ВВП. Канады 15%, Италии 20%, Испании 25%, Греции 30%. Очевидно, что России, где цивилизованная рыночная экономика находится только в зачатке, не избавится от этой проблемы еще долгое время. На графике 5.10 изображена ситуация, при которой монополии или олигополии на рынке противостоит не одна, а две кривые спроса D1, отражающие реальный платежеспособный спрос, и D2, в которую включен дополнительный спрос, создаваемый бартером, частными векселями и другими плохо учитываемыми способами оплаты. График 5.10. Прибыль от теневых операций. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат P. Две прямые линии на графике D1 и D2 параллельны друг другу в виде гипотенузы треугольника, у которого катетами оси координат. Но они не достигают осей координат, а между ними. Кривая AC, начальная точка, при значительном значении P и малом значении X. Затем кривая почти вертикально падает, переходя влево вниз почти горизонтально с осью абсцисс. В середине графика на прямых D1 и D2 отмечена одна цена реализации P с координатами на оси абсцисс, соответственно, x1 и x2. Вертикальные пунктиры от этих точек на ось абсцисс пересекают кривую AC с координатами на оси P, соответственно, C1 и ниже C2. Если предприятие имеет возможность укрывать, не показывать в отчетности всю разницу между фактическими продажами X2 и отчетными продажами X1, то ее фактическая чистая прибыль превышает официальную прибыль, образующуюся за счет вычета из цены реализации P сверх средних издержек AC, то есть x1 умноженное на, скобки открываются в скобках, P минус ATC на величину, скобки открываются в скобках, x2 минус x1 умноженное, скобки открываются, P минус ATC, скобки закрываются. К тому же со скрытой прибыли налоги не взимаются, но фирма может быть подвергнута штрафам и другим издержкам, связанным с обнаружением факта обмана. Примечание первое. Для простоты А. Принимаем, что цена реализации одинаковая при официальных и скрытых продажах, хотя распространена и иная практика. Б. Не учитываются налоги. Конец примечания. Очевидно, что фирме выгодно обманывать государство, если наказание за обман меньше выгоды от него. При слабом контроле за отчетностью со стороны государства и неудовлетворительной работе налоговых служб, налоговой полиции и так далее, фирмам имеет прямой смысл заниматься обманом, держа часть своей продукции и выручки в тени. Разница между D1 и D2 может возникать и путем простого сокрытия денежной выручки предприятия, что и происходит со значительной частью наших киоскеров, челноков и так далее. Поэтому даже при ликвидации бартера, частных чеков и других форм скрытой оплаты, проблема теневого сектора останется. Во-вторых, значительно расширилась сфера коррупции, то есть возможность сокращать наказание за обман выплаты штрафа в виде взятки государственным чиновникам. Страница 203. Фирмам, идущим на обман, всегда выгоднее уплатить взятку, которая меньше величины штрафа. В условиях России до сих пор можно, пользуясь связями, получить за определенную мзду право не платить налог вообще. У таких привилегированных фирм прибыль возрастает до x2 умноженное на скобки открывается P минус ATC скобки закрываются. В-третьих, при легализации значительного числа частных предприятий сохранилось и даже выросло число предприятий, которые так или иначе входят в сферу деятельности или контроля организованной преступности. Теневой сектор вынужден уплачивать взятки не только государству, но также и организованным бандам вымогателей, которые нередко берут на себя защиту фирмы от других конкурирующих вымогателей и, благодаря собственным связям с государством, предохраняют от разоблачения в обмане. Некоторые фирмы считают для себя выгодным платить мафии, а не государству, так как это обходится дешевле. Эффективное регулирование теневого сектора возможно только при одновременном усилении финансового контроля за деятельностью фирм, ликвидации проблемы неплатежей посредством общего упорядочения расчетов, действенной защите фирм государством от вымогательств преступных организаций, а также упорядочение налоговых ставок и методов налогообложения. Стремление уйти от уплаты налогов часто вызвано их чрезмерной величиной, произволом при их начислении и неопределенностью нормативной базы. Только совокупность всех этих мероприятий позволит свести теневую экономику к минимуму. Полностью избавиться от нее вряд ли возможно в условиях либеральной рыночной экономики. Конец первого раздела книги.